Плыть не пришлось, удача не подвела. На север к материку тянулся широкий перешеек, а еще километром далее бесконечное озеро заканчивалось вовсе, и там можно было без всякого бинокля разглядеть устье реки. Вот и моя разлюбезная Паньгама нашлась. Не смог я сдержать радостного шепота. Иду к тебе, о, спасительница. К моему огромному сожалению, уже от самого озера река изрядно сузилась со времени нашей прошлой встречи и напоминала, скорее, крупный ручей, хотя если верить намагниченной стрелке и солнцу, по-прежнему вела меня на запад по местам, не слишком обезображенным присутствием человека. Только ближе к вечеру, чуть живой от усталости, я убедился, что на свете нет ничего вечного. После более чем 20-километрового марш-броска Паньгама закончилась крохотным, всего метров 100 в диаметре, но невероятно прекрасным озерком. Гигантской голубой слезой оно лежало между невысоких, покрытых мхом и мелколесьем скал, как бы говоря мне, прости и не забывай. Как ни гнал вперед страх погони, расстаться с путеводной ниткой оказалось выше моих сил, а еще меня задержал прощальный подарок. Совсем рядом со стоянкой вода подмыла корни камыша так, что эти толстые и упругие палки толщиной с большой палец буквально просились в руки. Пришлось выломать, очистить, откусить. И еще раз, и еще. Невероятно, но новое блюдо оказалось куда вкуснее надоевшей за две недели сосновой коры. Немедленно организовал массовую заготовку продукта, заодно попробовал сварить кашу и запечь. Первый способ дал никчемную безвкусную субстанцию, зато второй – настоящая печеная картошка, да с жареной рыбой, карельский all-inclusive, хоть отель открывай. Если б не проклятая погоня, остался бы тут недели на две, никак не меньше. Ночевал я рядом, на краю невесть откуда взявшейся песчаной отмели, под тихое, едва слышное журчание воды, утекающей вниз, к далекому Белому морю. Проснулся от странных звуков и, открыв глаза, увидел славную рыжую белочку в паре метров над моей головой. Ее забавная острая мордочка, резкие уверенные движения, блестящие глазки, пушистый хвостик, комичная смесь страшного любопытства и боязливости заставили меня неожиданно для самого себя весело рассмеяться. Испуганная зверюшка с тревожным чоканьем мгновенно взвелась кверху и там, на безопасной, по ее мнению, вершине, поблескивая на солнышке своей рыжей шерсткой, перепрыгивала с ветки на ветку, недовольно ворча и наблюдая за незваным гостем. Вроде бы мелочь, пустячок, однако напряженность прошлых дней сняло как рукой. Сама по себе возможность свободного существования совершенно беззащитного существа помогла мне ощутить себя не загнанным и затравленным существом, а молодым, полным жизни диким зверем, наслаждающимся игрой в родном лесу. От неожиданного прилива бодрости я одним прыжком вскочил на ноги и, подобно древней обезьяне из мультика, не таясь, забарабанил кулаками в свою грудь, громко смеясь над глупыми охотниками. Уже через час, после шикарного завтрака, я выбрался на высокий гранитный гребень и, привалившись к корявой сосне, чтобы не светить силуэт на фоне неба, попробовал разобраться, какой еще сюрприз подкинула жизнь. На западном фронте без перемен, то есть всего в какой-то паре километров очередное крупное озеро. На его южном берегу в 3-4 километрах виднеется деревня, для разнообразия без церкви, в бинокль можно без особого труда рассмотреть детей и пару крестьянок, суетящихся по хозяйству. Зато северный край водоема выглядит вполне проходимым, и на его дальнем конце можно разглядеть неширокую протоку в сторону заката. Так вот, какой он, бонусный левел имени экономической контрреволюции в Донбассе, припомнил я одну из последних передовиц, прочитанных в Кемперпункте. Жаль, тут засеивиться нельзя. Места вдоль берега нового озера оказались обжитыми, не в пример дикой природе на пути вдоль реки Удачи. Прежде следы присутствия человека попадались пару-тройку раз за день, и то, полустертые прошедшими годами. Тут же на каждом шагу кострища, мусор, обгоревшие жестянки, пни от срубленных деревьев, на прибрежных камнях или песке полосы выволоченных сетью водорослей. Тропы плотно утоптаны сапогами и лаптями, да еще не в один ряд. Пары километров к северу я вообще нашел и счел за лучшее сразу потерять лесное шоссе, то есть широкую тропу, проходимую лошадью с телегой. Да еще не один раз в день, судя по отпечаткам копыт, сапог и комьям навоза. Таким образом, я в любой момент мог наткнуться на кого-нибудь из деревенских. Хорошо хоть для охоты, грибов и ягод времени пришло, да и вообще, по весне положено землю пахать-сеять, а не по лесу шататься. Помня, что нет правил без исключения, как мог подготовился, прожег в топорище отверстие, да продел петлю из конского волоса, как на настоящем боевом оружии. Еще, вырубил посох потолще и покрепче прежнего, хотя основная надежда все равно на ноги. Пока увидевший меня пейзанин доберется до деревни, да скличет мужиков, глядишь, пара часиков пролетит. А для меня, если поднажать по тропе, чуть не 10 километров получится, заебся пыль глотать. До вечера я без особой спешки, то переходя на медленный бег, то, наоборот, останавливаясь, чтобы прислушаться или влезть на дерево, успел обойти озеро и по длинному как язык полуострову забрался между двумя широкими то ли заливами, то ли протоками. Заночевал сразу после переправы через узенький пролив, заодно, как в вечерней ванне, смыл пыль и пот. Ужинал холодным, благо паньгамских запеченных корней камыша и рыбы я запас дня на два, если не три. Это не считая НЗ из 3 килограммов пеммикана. Следующий день мало отличался от предыдущего. Опять новое озеро на западе, только не почти круглое, а сплюснутое в сторону запада. Опять деревенька на противоположном берегу, совсем маленькая, дворов на 5. Снова длинный, поросший соснами мыс, тяжелым каменным клинком вонзившийся в свинцовую рябь воды. Перед переправой полез на сосну и чуть не скатился с нее кубарем. Прямо напротив, менее чем в километре, село, да не маленькое, и ветер от меня рванулся знакомой дорогой на километр назад, пока не почуяли друзья человека. С утра начал игру в рэмбо, нанес на лицо асимметричные полосы из лучшей болотной тины с кусочками экологически чистых водорослей, подвязал на спину несколько веток и отправился в обход, на север, через дороги, тропинки, вырубки. Я медленно крался вперед, пригибаясь к земле, скользя от дерева к дереву и притаиваясь у кустов. Как мелькнет впереди неуклюжая человеческая фигура, услышу говор или шум шагов, замираю, сдерживая дыхание, отступаю или пережидаю. Когда бегом, когда ползком, но вперед. Рюкзак на спине, горячее солнце печет и сияет, пот заливает глаза, рой комаров гудит у лица, перчатки на руках в грязи от земли по локоть, но азарт такой, что все это незаметно. Благо, деревня не город, опасный участок дороги, зажатый между берегом и голыми скалами, всего 2 километра в длину. Да и то сказать, полдня прошло, пока выбрался на оперативный простор по краю очередного, уже не знаю какого по счету озера, чтобы спустя пару часов оказаться на краю целого океана. Дальний берег я не мог рассмотреть даже в бинокль, только в ближайших, более-менее доступных взгляду окрестностях темный от времени тес на крышах исп и церквушек выдавал наличие как минимум нескольких сел, одно из которых вполне могло оказаться небольшим городком. К данному набору проблем можно добавить яростно коптящий небо кораблик, примерно с паровоз размером, и такого же цвета, да целую уйму сливающихся с горизонтом лодок поменьше. Только традиционного древнерусского камня на распутье не хватает, в стиле направо пойдешь, коня пропьешь, налево, жену найдешь. Понятно, без расчетов, обход хозяйственно-промышленного района с севера означает огромный крюк, такой, что его нет никакого смысла рассматривать всерьез. Уж лучше по знакомой дороге отмотать день-полтора назад, да перебраться на западную сторону заранее. Вполне разумное решение. Но черт побери, как не спортивно. Альтернативный же путь только один. Переправа. Снова приложившись к окулярам, я прикинул варианты. Можно откатиться с облюбованного для наблюдений холма чуток ближе к окраинам села. Там пролив протока не сильно широка, километра полтора-два. Рискнуть вплавь. Вода, конечно, успела немного прогреться, не сравнить с обжигающим льдом, которым она казалась в первые дни побега из Кими. Но все равно, учитывая буксируемый плотик, снижающий скорость чуть не вдвое, заплыв займет часа полтора. Плавали, знаем, пробормотал я, заранее ежась от холода. Науке известны куда менее мучительные способы самоубийства. Проще пройти по краю собственно озера, который, как по заказу, буквально усыпан цепочкой больших и малых островов, выйдет заметно дальше. Что-то похожее на берег виднеется на самой линии горизонта, то есть расстояние близко к десятку километров. С другой стороны, островов по пути я насчитал аж дюжину, и широких проливов между ними незаметно. Авантюра, безусловно, но на то и игра. С острова на остров, аккуратно, по 2-3 заплыва за ночь, потому что хоть как-то темнеет тут лишь после 12 и всего часа на 2. Если сильно замерзну, разведу костер, никого он здесь не удивит. А если уж совсем припрет, поверну назад, потеря 1-2 дней для меня ничего не значит. Поел, подремал часика 3, и чуть не сразу как ушедшее с неба солнце превратило ясный день в сумрачный, пустился в путь. Добраться до ближайшего крупного острова не составило труда, сотня метров в воде, да еще под удачным прикрытием из пары более мелких островков от любопытного взгляда. Затем разогревающий 2-километровый марш на противоположный берег, выбор подходящий сухостойный под новый плотик, старый тащить через покрытые мхом камни и лес дураков нет, и вот я опять в воде, не успел отплыть 100 метров, как в ушах подозрительно знакомо затокала кровь, но лишь через 15 минут я сумел припомнить из будущего чуть скребущий, но при этом упругий шум винтов, выматерился от души, какого хая, развернувшись в воде аккуратным кувырком, почти как у стенки бассейна, я погреб назад, проклиная идиота, которого какой-то черт понес на ночь глядя по озеру, и тут где-то вдали, за соседним островком, мелькнул свет. Прожектор, пронеслось в голове, адреналин хлынул в кровь рекой, ведь совсем рядом не спешащий под бок к жене рыбак, а настоящий патруль. Наплевав на маскировку, я рванулся назад кролем, сильно подпорченным паникой и отсутствием очков для плавания. Мелькнула мысль бросить плотик, однако ее пришлось сразу отбросить. Если найдут, мне на острове не отсидеться. Между тем стук мотора становился все слышнее и слышнее, затем, когда катер вывалился из-за мыса, резко ударил в уши, но и берег совсем рядом. Пользуясь тенью деревьев, я одним движением навалил на плотик здоровенный валун, а сам нырнул рядом, буквально за секунды до того, как по воде надомной пробежало яркое световое пятно. Через минуту, выставив из воды одни глаза, я с облегчением наблюдал, как из мокрого сумрака в удаляющемся луче носового прожектора возникают упавшие в воду стволы деревьев, камыш, каменные осыпи берега, тогда как кормовой огонь без остановки обшаривает гладь воды, скорее по привычке, чем по реальной надобности, потому как белая карельская ночь вполне позволяет обойтись без его мерцающей помощи. Столкнуть каменюку с плотика удалось только при помощи специально принесенной жерди рычага. К утру я уже знал, что дежурство в этой части озера несут 2 катера. Не так и много с учетом огромной акватории, так что второй раз до моего островка патруль добрался лишь перед рассветом. Уж не знаю, умудрился кто-то из пейзан меня увидеть, пастухи-разведчики нашли следы или в приграничных районах просто заведен подобный порядок. Важнее другое. Несложный расчет показал, что увидеть или услышать охотников можно 10 минут. Если застанут посередине широкого пролива, уставшего и замерзшего, надеяться придется только на слепоту чекистов или вмешательство инопланетян. Проплыть с плотиком на буксире 200+ сотен метров за такое малое время я не способен. Вопрос, что делать, снова встал в полный рост. Возвращаться. Или ситуацию поправит лодка или плот. С обработкой большого бревна, как я хорошо помнил из фильма о Робинзоне Крузо, в обозримые сроки мне не справиться, но... Воображение мгновенно нарисовало связку жердей в размер байдарки и мою персону верхом с веслом-лопатой в руках. Ведь может получиться подобную конструкцию реально разогнать до скорости пешехода, а большего мне и не требуется. Днем выспался, затем убедился, что хищные силуэты патрульных катеров особо глаза не мозолит, но и исчезать из окрестностей не собираются. Разглядел в бинокль выведенное на борту одного из них оригинальное название «Чекист-4». Расстроился от безысходности, да приступил к реализации задуманного. Выбрал самые лучшие образчики сухостоя, свалил и укоротил до подъемной 4-метровой длины, ошкурил от коры, дополнительно подсушил и обжег до черноты на костре, благо ветер дул в сторону открытой воды, на которой в этот момент никого не наблюдалось. Вырубил два весла, основное и запасное, все равно времени хоть отбавляй. Потренировался в скоростном связывании и развязывании максимального количества дерева в минимальном объеме. Отыскал эстапель, наклонную плиту гранита, плавно спускающуюся в воду. Оставлять следы на песке или в камышах мне категорически не хотелось. В сумерках начал испытание. Усаживаясь верхом с веслом наперевес на узенькую конструкцию, я представлял себя настоящим туземцем. Красивый грибок с одной стороны, с другой бултых. Причем без малейших шансов забраться обратно. В отчаянии чуть не прозевал патруль, едва успел закинуть жерди в лес. Зато мысль о хитроумных детях природы, коричневых, толстогубых и широконосых, разгуливающих под джунглем в нелепой одежде из татуировок, оказалась на удивление плодотворной. Именно она потянула за тоненькую цепочку ассоциаций и таки выволокла звено за звеном пирогу с балансиром из загашников моей памяти. Карельский опыт импортозамещения удался попытки с пятой. То балансир не обладает нужным запасом плавучести, то поперечины не удается привязать жестко, то продольный баланс нарушен и не дает нормально грести. Но к темноте, если так можно назвать чуть сгустившийся сумрак, изготовленное по контрафактной технологии плавсредство устойчиво держалось на воде, даже если я стоял на нем в полный рост. Примостился на корягу насест, попробовал помахать веслом. В принципе удобно, особенно для неспешной рыбалки, а вот грести в полную силу не очень, не хватает упора. На помощь пришло воспоминание о репортаже с Лондонской Олимпиады про гонки на каное. Соорудил из брезента и мха подушечку, упер в нее правое колено, левую ногу вынес вперед, зацепил веслом воду, с бурлением провел мимо борта, стараясь по максимуму задействовать спину, ведь хорошо, однозначно хорошо. Мускулы работают качественно и, что куда важнее, задница абсолютно сухая. Стартовал сильно за полночь. Сперва медленно, привыкая, в постоянной готовности развернуться на своем насесте и быстро грести в противоположную сторону. Потом вошел во вкус, разогнался, оглянуться не успел, как долетел до соседнего островка. 10 минут не прошло. Мигом пересмотрел план, думал, придется разбирать каяк и перетаскивать на противоположную сторону островка частями по суше, пусть медленно, но относительно безопасно. Теперь стало ясно, остановки вредны, проще и быстрее гнать мимо, в готовности поворачивать к берегу при появлении на горизонте патруля. Через 2 самых широких, центральных пролива перебрался, прислушиваясь и приглядываясь каждую секунду, но вполне благополучно. Лишь один раз пережидал под берегом мерцание прожекторов далеко впереди. Уже предвкушал скорый отдых, когда на гладь воды упал густой туман, мгновенно скрывший все ориентиры. Пришлось чуть не каждый десяток грибков отвлекаться от весла и сверяться с компасом, на всякий случай забирая немного южнее. Где-нибудь там я все равно упрусь в землю, тогда как севернее открытая безбрежная гладь и оказаться в ее середине на рассвете подобно смерти. Как ни старался, но пробарахтался долго, часа 2, а то и больше. Несколько раз натыкался на сушу, почти в буквальном смысле, радовался, выбирался на разведку и быстро возвращался обратно. Мало того, что островки, так еще и маленькие, толком не спрятаться. По всем расчетам выходило, что желанный берег остался далеко за кормой. Однако отливающая ржавой желтизной вода не думала заканчиваться, и я, с трудом сдерживая панику, смотрел сквозь молоко тумана на светлый как днем небосвод, отчаянно жалея, что не остался на последнем из островов. Зарылся бы там в камни и хвою с головой, да как-нибудь протянул день до темноты. Наконец, белесые лохмотья разорвал порыв ветра. Через просветы я обнаружил себя в глубоком заливе, прямо напротив небольшой, невесть откуда вылезшей деревеньки. Откуда только взялись силы на спорт, я греб, будто надеялся выйти на глиссирование. Вслед мне неслось переливчатое, многоголосое пение петухов. За ближайшим мысом залив не закончился, а перешел в узкую губу с низкими, заболоченными берегами. Лишь километрах в 2-3 впереди виднелось устье приличной реки, сулившей комфортное укрытие. Добрался я до него практически ничего не соображая от усталости, двигая веслом как сомнамбула, скорее на одной силе воли и злости. Однако на этом гонка не кончилась. Слишком уж обжитое место мне попалось. Вымощенный десятком привозных валунов причал на склоне крутого холма, лесная дорога, уходящая вдоль берега на юг. К этому благолепию, старые кострища с бревнами-скамейками, подобие стола под навесом и даже оборудованное жердью-седалищем отхожее место в близлежащем овраге. Все кричало о практически ежедневном посещении. Хорошо еще никого не застал. Похоже, на данной стоянке люди чаще обедали и отдыхали, но не ночевали. Закинул в рот пятую за перегон плитку пеммикана из МЗ и прилег чуток отдышаться да подумать. Путь на юг, по натоптанной местными жителями стезе, очевидно не для меня, однако уходить на запад прямо в лес не хочется. Далеко не факт, что мой вояж не был замечен какой-нибудь страдающей от бессонницы дояркой, а значит, оставлять следы вблизи устья крайне нежелательно. Ох, хоханюшки! Прокряхтел я в стариковском стиле, вновь принимая вертикальное положение. С трудом преодолевая боль в натруженных мышцах, я взгромоздился на плавсредство, да понемногу погнал его вперед, в поисках удобного выхода, чтобы и отпечатков подошв не оставить, и заросли невдалеке, жерди схоронить. Галечная отмель не понравилась, высадка в осоку не прельстила, а там до меня наконец-то дошло. Пока нет сильного течения, можно просто плыть вперед, не оставляя шансов ищейкам. Тем более что река, фривольно вильнув изгибом, повернула мой затылок к успевшему вылезти из-за горизонта солнцу. Идиллии хватило всего на час. Обидный вираж обратно на юг и шум приближающегося переката поставили окончательную точку в моей недолгой карьере гребца. А там и неплохой приток ручеек на запад нашелся. Не сказать, что сильно полноводный, но и не перешагнешь, разве что перепрыгнуть, и то с разбега. Отполз вдоль него километра на 3 до небольшого озерка, да завалился спать в шикарном ельнике. К моменту пробуждения солнце ощутимо клонилось к горизонту. Зверски хотелось есть, поэтому еще раз убедившись в отсутствии присутствия двуногих прямоходящих, я развел небольшой костер для углей, поставил кипятиться воду, да отправился на рыбалку. Следующие несколько дней не привнесли заметного разнообразия в распорядок дня. В пище я особого недостатка не испытывал, усталость не убивала. После подъема, 2 часа рваного бега, завтрак сосновой кашей с плиткой пеммикана, горячий брусничный чай, затем ориентирование с высокого дерева, и снова в путь, быстрым шагом, в удобных местах переходящий на бег. Привал на холодный обед с жалкими остатками вчерашней рыбалки, здоровый полуденный сон час и снова движение, до тех пор, пока река не выведет к очередному озеру. То есть ломишься вперед день, ломишься вперед ночь, но всегда перед глазами комары, болото с одной стороны, тайга с другой, а впереди, здоровенная лужа, перевернутые вверх дном лодки, развешенные для просушки сети, да россыпь старых исп. И еще хорошо, если последние, на противоположном берегу. Окончательно втянувшись в лесную жизнь, я не сомневался, догнать меня ни местные пейзане, ни бойцы РК не смогут. Физические кондиции у них не те, да и вообще, попробуй, Побегай по камням в сапогах на скользких подошвах, в долгополой, в оглой от дождя и сырости шинели, да еще с опаской, не прилетит ли из кустов пуля или хотя бы каменюга. Собака страшнее будет, и то исключительно по свежему следу, если загонит в тупик. Главное, чтоб еще предколлективизационных, довольных советской властью крестьянушек не подняли в массе, да не собрали с ними большую облаву навстречу. Тут спасение одно – скорость, скорость и еще раз скорость. На четвертый день однообразие загнало меня в смертельный капкан. Я двигался в привычном ритме, когда впереди развернулось широкое и длинное болото. Покрытое высокими кочками, оно не казалось мрачнее и опаснее попадавшихся ранее, скорее наоборот, яркая зеленая трава празднично искрилась в лучах позднего заката солнца миллионами разноцветных капель, обещая поддержку и опору. Возвращаться не хотелось, переодев обувь и вооружившись посохом подлиннее и покрепче, я нацелился на торчащий метрах в 300 впереди форпост леса, стараясь выбрать по цвету травы более прочные места. Не менее половины пути мне удалось одолеть без особых сложностей, и я уже задумывался, удастся ли найти ручей на другой стороне болота или он тут заканчивается, как внезапно левая нога, прорвав верхнюю растительную пленку болота, ухнула под воду выше колена. Я пошатнулся и, о, ужас, другая нога тоже стала уходить в глубину, не встречая никакого сопротивления. На мгновение меня обдало смертельным холодом, я с отчаянной тоской представил, как сияющее солнце и далекие сосны будут равнодушно наблюдать за моим медленным погружением в трясину, сперва по пояс, потом по груди, наконец, за последними пузырями, которые торжествующе булькнут на том месте, где только что была моя голова. Почему-то не так страшно, как безмерно обидно стало при мысли о такой бессмысленной смерти. Тем временем лишенные контроля мозга ноги бессильно подогнулись, и вместо тщетных попыток вызволить ноги из трясины я как стоял, так шлепнулся в траву спиной вниз. Плеснувшая в лицо вода оказалась прекрасным лекарством от идиотских фантазий. Осознав, что чем отчаяннее будут рывки и движения, тем ближе будет гибель, я раскинул руки широко в стороны, затем медленно и постепенно, анализируя каждый трепет и колебание спасительной корочки, отделявшей мое тело от жадной болотной массы, стал выкручивать ноги из капкана. Сантиметр за сантиметром, осторожно и плавно, и минут через 10, показавшихся мне целым столетием, я смог, наконец, распластать их широко в стороны, как и руки. Из окна, проделанного ногами в поверхности болота, широкой струей с противным фырканьем и пузырьками выливалась на зеленую траву коричневая жижа трясины, словно стараясь не выпустить меня из своей власти. Отплевавшись от залившей лицо бурой гадости, пополз обратно, не решаясь сразу встать на ноги. Лишь удалившись метров на 20, поднялся, отдышался и быстро пошел по своим старым следам обратно, с замиранием сердца воспринимая каждое колебание почвы. Уверен, на второе спасение мне не хватило бы ни сил, ни удачи. Добравшись до ручья, я постирался и помылся, сил не было терпеть болотную грязь, чуть было не отправившую меня за грань реальности. Заодно, уже в который раз, отвесил нижайший поклон безвестным мастерам будущей Поднебесной империи, сшившим рюкзачок, благодаря которому у меня сохранились годная еда и комплект сухой одежды. Хотя все равно не обошлось без потерь, бинокль пережил купание только наполовину, жидкость проникла в левый монокуляр, заметно подпортив картину увеличенного отражения реальности. А еще одна из гафф умудрилась отвязаться и сейчас, вероятно, медленно дрейфует через толстый слой ила в сторону центра Земли. Усталые, надорванные стрессом мускулы просили привала минуток на 600-700, но чувство самосохранения яростно крутило пальцем у виска при самой мысли о ночевке перед тупиком. Разум без длительных совещаний внял последнему, лишь отметил: еще неделька в тайге, и недалеко до эффекта Голлума, то есть раздвоения сознания и поедания сырой рыбы. Выбираться пришлось на север, в противоположную сторону болото приобретало какие-то неимоверные, уходящие за горизонт размеры. Вставший на моем пути микрососняк с частым вкраплением микроболот оказался настоящим квестом, движение получалось исключительно по принципу два шага вперед, один назад. Промучившись в природном лабиринте добрых полдня, я неожиданно услышал невдалеке смутно знакомую, но все ж непривычную разухабистую песню под гармонь. Эх, винтовочка, ухнем, эх, заветная, сама пальнет, сама пальнет. Сама пальнет. Подернем, подернем, да ухнем. Источник обнаружился быстро. По открывшейся за кустами лесной дороге, немилосердно скрипя и подпрыгивая на камнях, шустро катились аж целых три повозки, густо обсаженные со всех сторон красноармейцами. Нелепые, выцвевшие чуть не до бела картузы фуражки с мягкими матерчатыми козырьками как маячками проблескивает малиновой эмалью звездочек, мешковатые гимнастерки прячут далекие от упитанности животы, а тяжелые, измазанные в грязи ботинки видали лучшие виды. Однако на лицах самозабвенные улыбки, аж завидно, и глотки дерут так, что шишки сыплются с ветвей. Обольщаться общим весельем не следует. Винтовки не сложены в телеги, они в руках бойцов, пусть не всех, но у большинства. Еще и штыки примкнуты. В закатном сумраке виден тяжелый серый цвет грубо откованного металла. Или командиры и политруки успели вколотить в головы вчерашних крестьян любовь к оружию. Или, что куда вероятнее, опасаются неведомого врага. Причем явно не того, что ходит по лесу без обувки. Ведь за все время похода я не встретил ни одного отпечатка медвежьей лапы. Пропустив мимо себя густое облако махорочного дыма, следующего за бойца мерка в качестве авиационного прикрытия, я уже, было, решил забиться обратно, поглубже в чащу, как в голову стукнулась шальная мысль. Не будут же они с песней переть мимо патруля или засады, ведь наверняка остановятся перекинуться парой слов, и со встречными не разъедутся, а мне всего-то надо несколько километров отбить из проклятущего болота вылезти, выждав. Когда кавалькада скроется за поворотом, я обул трофейные сапоги, не дело пятнать торное место ребристыми подошвами 21 века, аккуратно просочился на дорогу и, зажав на всякий случай в руках боевой топор, пустился неторопливой трусцой вслед удаляющемуся краснознаменному хору. Как неприятно чувствовать под ногами относительно ровную, утрамбованную землю, удовольствия мало. Нервы напряжены до последнего предела, глаза ловят любую качнувшуюся ветку, странный кустик, мозг заранее выбирает укрытие, за которыми можно спрятаться. Но самое главное – слух, ведь каждый новый куплет по сути означает лишние 20-30 шагов вперед. Не бездельничает и паранойя, она без продыху грызет душу вопросами типа «А ну как кого-нибудь из бойцов приспичит посте так?» что и темный лес не напугает или вдруг у замыкающей телеги отвалится колесо. Хватило меня лишь на полчаса, именно такое время длилось непрерывное выступление бойцов. Жизнеутверждающий мотив очередной красбаллады прервался на самом романтическом месте. Смерть в жестокой битве. Ярче и моложе. Жалкого бессилия. Дряхлых стариков. Выяснять причину заминки я не стал. Немедленно свалил на запад. Уж лучше 5 километров по нетронутой тайге, чем один, но эдакой нервотрепки. Лес встретил меня как давнего друга. Для начала я в буквальном смысле упал в приличную кладку какой-то птицы, раздавив всего пару из дюжины крупных, почти куриных по размеру, но только бурых, в темно-коричневую крапинку яиц. Маскировка у гнезда 80-го левела, можно найти только на ощупь. Страшным самогипнотическим усилием удержался, чтобы не выпить все яйца сразу. Уже после 4 штучек жизнь заиграла совсем иными красками. Наконец-то я заметил чудесные, горящие как настоящие оранжевые факелы кончики сосен, подсвеченные с севера вроде бы давно ушедшим за горизонт солнцем. А затем судьба подкинула новую путеводную речушку, не широкую, но и не ручей, способный потеряться в болоте. Хотя, надо признать, что данный подарок оказался на любителя. Нетронутая природа радовала шикарной рыбалкой, спокойным отдыхом, даже ночевкой у теплого костра. Вот только жалкие 15 километров я продирался, другое слово не найти, аж двое суток. Основная причина задержек – скалы и каменные сыпухи, через которые приходилось искать проходы или устраивать настоящие альпинистские восхождения, причем обычно к ним прилагались опасные, зажатые в теснине пороги, не дающие и малейшего шанса пройти по реке вброд или вплавь. Однажды, видимо для разнообразия, в единственном проходе попался ельник, да такой густой, что я не смог протиснуться между ветвей, и дорогу пришлось буквально прорубать. На утро третьего дня я не выдержал, забрался на скалу повыше, прилег в ложбинку на вершине, что покрыто лишь серо-зеленым узором чахлого карельского мха, да прикинул дорогу напрямую туда, где буквально в нескольких километрах западнее маячили набившие оскомину озера. Хорошо хоть относительно небольшие и без явных признаков жилья по берегам, обольщаться последним, к счастью, не стал. На проверку, местность вокруг очередного скопления озер оказалась плотно изрезана многочисленными просеками, нахоженными тропинками, дорогами, вдобавок попалось рукотворное чудо. Первая за все время линия телеграфных столбов. Темп пришлось снизить, осторожность удвоить, а чуть позже утроить. Однажды на берегу, неожиданно открывшимся за очередным поворотом тропы, обнаружились трое бойцов, с увлечением давно не кормленных котов, наблюдавших за полудюжиной мужиков, тягающих сети в озере. Едва ли они были в состоянии заметить меня, даже выскочи я на них бегом, но будь при них песик, не хочется на своей шкуре выяснять качество обоняния и слуха немецкой овчарки. Кроме следов, которые я при первой же возможности топил в попадавшихся на пути речушках, особую опасность представляли собой лысые верхушки холмов и скал. В отсутствии леса силуэт каждого, кто оказывался на гребне, становился четко виден на фоне неба чуть более чем со всей округи. Уверен, чекисты и красноармейцы, на следы которых я начал постоянно наталкиваться, прекрасно изучили эту особенность рельефа и пользовались ею для ловли бегунков. Поэтому мне постоянно приходилось искать проходы, кусты или переползать опасные места, укрывшись травой и ветвями. Однако новые опасности не смущали, наоборот, они привели меня в восторг. Еще бы, без малого месяц скитаний по лесам. Инпхемит для офнафхири. Выдерживая направление на два лаптя правее солнца, подсчитывая пройденное расстояние с точностью плюс-минус сотня километров, страшная, выматывающая неизвестность. А тут, надежнейшие свидетельства о приближении к советской, самой охраняемой в мире границе. Мою радость не смогла омрачить невынужденная дневка в ожидании ухода патруля на практически голом скальнике, под толстым одеялом маскировочного мха или шайника, небольшой, осложненный переправой обход оборудованной заставы, крайне неудачно втиснутой промеж двух крупных озер. Не смутил меня и голод. Рыбачить и жечь костер в насыщенной патрулями местности мог лишь безумец, так что запасенная рыба и корневища камыша кончились через два дня, а еще через день в ход пошла последняя плитка пеммикана. Следовать вдоль русла реки, кстати сказать, очень удобный, я не решился, опасался засады, поэтому пер напрямик, без троп, по компасу, но все равно хоть раз, но умудрился подставиться под патруль. Солнце клонится к закату, пронизывая игрой отдельных лучиков гущу высокого леса, до которого осталось пройти совсем чуть-чуть через широкую и длинную, малость заболоченную долину. Капюшон моей куртки вырван с мясом неудачно подвернувшимся сучком. На комарник проще связать новый, чем починить. Проклятые насекомые роем вьются около опухшего от укусов лица, заглушая звуки, как огромная подушка. Спасительные, купленные в интернет-магазине 21 века ботинки пару часов назад утоплены в болоте. Они до последнего берегли мои ноги от увечий, но даже у капроновых ниток и синтетических клеев есть предел. Ноги, обутые в уродские трофейные сапоги, тяжело переступают в густой траве, мокрые штаны, когда-то водонепроницаемые и удобные, а сейчас протертые на камнях, изодранные ветками и прожженные искрами от костра, неприятно сковывают ноги. И вдруг сзади мальчишеский крик: «Эй, ты, стой!» Стрелять буду. Уж не знаю, на какую реакцию рассчитывал юный боец, но я, как подстегнутый мощным электрическим разрядом, длинным косым прыжком рванул вперед. «А ну, стоять!» — вторил парню кто-то взрослый. Томительные мгновения, и вот первый выстрел прорезал тишину. Гул еще катился по долине, когда я нырнул в сумрак тайги. Следом прозвучал целый залп, не иначе стволов из пяти, совсем рядом щелкнул по сосне горячий свинец. Понимая, что винтовка пробивает любое дерево на вылет, а шальная пуля ничуть не полезнее обычной для здоровья, я, не сбавляя скорости, рухнул на четвереньки, пытаясь по мартышечье уйти из-под бешеного, но уже не прицельного обстрела. Бегом, на одном дыхании одолел полкилометра, перебрался через противную порожистую речку, чуть отдышался и опять волчьим скоком вперед, на запад. В крови адреналинный азарт, ведь мне опять повезло. Попадись на таком смешном расстоянии вместо красноармейцев настоящие пограничники с собакой, не уйти. Теперь же попробуйте для начала догнать.